Смерть и вознесение Ленина. С октября Ленин начал стремительно приближаться к смерти, и бывший блестящий ученик духовной семинарии придумывает невиданную пропагандистскую акцию под названием «Уход Мессии». Он давно понял эту страну, вечно ждущую Бога и царя, и при Романовых, и в революцию, и в прошлом, и в будущем. Мы еще услышим от него самого эти мысли. И он решил дать ей взамен неспровергнутого большевиками Бога нового, атеистического мессию, Бога Ленина. Уже с осени он подготавливает вознесение на небо, направляет в горки делегации. Церемония прощания с большевистским мессией началась. Трудящиеся дают слово уходящему Богу продолжить его бессмертное дело. Прощаются бойцы героической Красной Армии. Умирающего Ленина навеки зачисляют в почетные красноармейцы и дарят ему сверток с обмундированием. 2 ноября полумертвому Ленину приходится принять пролетариат представителей глуховской мануфактуры. Старый рабочий произнес приветствие эпитафию. «Я кузнец, мы скуем все намеченное тобою». Ленину еще предстояло жить несколько месяцев, когда генсек заговорил на политбюро о его похоронах. Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции. И сообщил об удивительной просьбе этих товарищей из провинции. Не хороните Владимира Ильича, необходимо, чтобы Ильич физически оставался с нами. Присутствовавший при этом Троцкий с ужасом понимает, атеиста Ульянова Сталин собирается превратить в мощи для поклонения. Молотов вспоминал, Крупская была против, решением ЦК мы это сделали. Сталин настаивал. Он настоял и породил нетленного марксистского бога. Он все предусмотрел. Когда смерть бога приблизилась, врачи порекомендовали болевшему тогда Троцкому уехать лечиться. Удалив Льва, Сталин следил, чтобы никто из оставшихся вождей не ездил в горки. Вдруг кто-то окажется у постели мессии в миг, когда тот начнет уходить в вечность и сможет придумать мычащему умирающему какие угодно последние слова. Но все случилось именно так, как он боялся. Около постели Ленина оказался Бухарин, который лечился здесь же, в горках. Когда я бежал в комнату Ильича, он делал последний вздох, его лицо откинулось назад, страшно побледнело, раздался хрип, руки повисли. Сталин исправил ошибку Бухарина, он попросту вычеркнул его из сцены смерти. И уже вскоре Зиновьев в своей статье писал: «Ильич умер, через час мы едем в горки уже к мертвому Ильичу. Бухарин, Томский, Калинин, Сталин, Каменев и я». Так Бухарин был переселен в Москву. Троцкий впоследствии будет говорить о сталинском яде. Нет, яд был ни при чем. Профессор Шкловский в архивах своего отца Шкловского нашел свидетельство врачей Осипова, лечившего Ленина, Доброгаева, логопеда, занимавшегося восстановлением его речи. Там было в частности написано: окончательный диагноз отметает версии о сифилистическом характере болезни Ленина или об отравлении его мышьяком. Это был атеросклероз с преимущественным поражением сосудов мозга. Они настолько обызвестились, что при вскрытии по ним стучали металлическим пинцетом, как по каменным. От этой болезни умерли и родители Ленина. Но версия об отравлении Ленина никогда не умрет. Слишком многих убил Сталин, чтобы можно было поверить, будто не он отправил в могилу своего грозного врага. Готовятся похороны Ленина, и Троцкий получает телеграмму. Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что вам по состоянию здоровья необходимо ехать в Сухум. Сталин. На самом деле похороны назначены на воскресенье. Но это была не просто ложь. Есть Бог и есть его верные и неверные ученики. Неверные, оскорблявшие Бога при жизни, не смеют присутствовать при таинстве похорон.